4. Джеймс плавно подкатил к площадке высадки вылетающих пассажиров. Стоять здесь можно было не более 5 минут. Макгрегор и Элли выбрались из Роллса. Артур через открытое окошко водителя пожал руку Дворецкого и улыбнулся. «Все будет хорошо, старина, но все же будь начеку». «Это я уже понял, сэр. Просьба, если позволите. Я знаю, что купленные мобильники предназначены только для экстренных звонков, но у меня есть и свой собственный. Я был бы вам признателен по гроб жизни, если бы вы могли хотя бы изредка, совсем изредка, сообщать мне, что у вас все в порядке. Я не слишком многого прошу, сэр». Артур потрепал его по плечу. «Если появится хоть какая-то возможность, Джеймс, обещаю». Вместе с Элли они вошли в здание 3-го терминала, откуда должен был отправиться самолет на Атланту. Служащий указал на небольшую очередь, где проходили пассажиры бизнес-класса, которых служба безопасности трясла гораздо легче, чем остальных. Во всяком случае, разуваться и снимать ремни их не заставили. Вся процедура заняла не более 3 минут, после чего они по эскалатору направились в кафе для VIP-пассажиров. Усевшись в удобное кресло, они заказали по чашечке эспрессо и стакану холодной минеральной воды. «Ты уверена, что не перебираешь с кофе, дорогая?» — поинтересовался Артур. «Просто хочу войти в самолет на своих ногах», — отрезала она, то глаза уже слепаются. Макгрегор пожал плечами. Сидеть им пришлось недолго. Едва они допили кофе, как была объявлена посадка на их рейс. Первыми приглашались пассажиры бизнес-класса. Артур и Элли прошли по приставному коридору, в конце которого их встречали 2 милые стюардессы в форменной одежде с именными бейджиками. Проверив билеты, одна из них, судя по бейджику Петти, и, судя по внешности, родом из Индии или Пакистана, провела пару в салон бизнес-класса, где указала на овальный столик, по обе стороны которого располагались 2 раскидывающихся кресла. «Прошу вас». Она с улыбкой указала на их места. Элли с усталым вздохом опустилась на мягкое кресло и тут же, потянув ручку, превратила его в удобный лежак. Стюардесса с озабоченным видом заметила: «Прошу прощения, мэм. Во время взлета и набора высоты кресло должно будет находиться в вертикальном положении, и вам придется пристегнуться ремнем, это ненадолго». Элли, вздохнув, подняла спинку кресла, но тут же поинтересовалась: «Простите, мисс, а когда подадут напитки? Минеральную воду я могу принести сейчас». «А покрепче?» «Как только наберем высоту, мэм, прошу простить меня». И она отправилась встречать прочую публику из VIP-салона. Артур, улыбаясь, пожал плечами. «Закон суров, но это закон», — произнес он. «Не поспоришь», — улыбнулась в ответ Элли. Посадка заняла не более 1/4 часа. Опоздавших, судя по всему, не было, потому что техники закрыли входной люк, и почти сразу же загудели мощные двигатели аэробуса. Еще через несколько минут огромная машина вырулила на взлетку, отпустила тормоза, начала набирать скорость и вскоре оторвалась от земли. Элли обвела взглядом салон, после чего брезгливым тоном произнесла: «Янки». «Маловероятно», — возразил Артур, оглядев VIP-пассажиров. «Это от чего же?» «Янки, милая, обычно летят в Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, где они обитают, а наша машина летит в Атланту». «Я не о том, что это публика из Новой Англии, но американцы почти все». «И чем они успели тебе насолить?» «Орут, шумят, ведут себя, как черт бы их подрал дома». «Имеют право, Элли. У них такие же билеты, как и у нас». «Опс». «Что?» — взволнованно спросила Элли. Табло погасло. У столика появилась обаятельная смуглая Петти. «Мэм, вы хотели что-то заказать?» Вместо Элли ответил Артур: «Джин с тоником. 2». И он для убедительности поднял 2 пальца. Стюардесса исчезла за занавеской, где находились бары и полки с закусками. Вынырнув оттуда, через 30 минут она поставила напитки на их столик. «Что-нибудь еще?» «Соленый арахис, если не трудно». Голос Элли звучал рисковато. «Сию секунду». Петти снова скрылась за занавеской. «Что случилось?» Макгрегор озабоченно посмотрел на спутницу. «Она чем-то тебе не угодила?» Элли задумчиво водила пальцем по краю круглой салфетки, на которой стоял у бокал, потом протянула руку. «Дай-ка свою». «Салфетку?» «Да». Прежде чем протянуть ее, Артур бросил взгляд на круглый кусок ткани, узор вышивка вдоль самого края, микроцветочки с 4 лепестками. Пожав плечами, он отдал ее Элли, а взамен она протянула ему свою. «И что же?» — удивленно спросил Макгрегор, но тут же нахмурился. Салфетка Элли по краю была украшена такими же мелкими, как и цветочки, рядами цифр, разделенных дефисами. «Что это значит, дорогая? Эти цифры тебе что-нибудь говорят?» «Да», — отрезала она и, забрав свою салфетку у Артура, принялась рассматривать вышитую надпись, цифру за цифрой. «Что ты нашла?» Сейчас он был серьезен. «Шифр, баронет. Простой, очень доступный, но шифр». «Какой же?» «Цифры, которыми кодируются буквы, знаки и символы ANSI». «Ну, так что же ты видишь?» «Вот смотри. Три группы чисел, разделенных длинными тире, три слова. Буква от буквы отделена простым дефисом. Итак, 67, что в таблице ANSI означает заглавную «Си». 97, что значит «Эй». Затем 102, то есть «Ф». И 101, она же «И». Первое слово — «кафе». Следующая группа разделенных дефисами цифр читается как «Рамо». И последняя группа — «Клод». Далее весь этот узор повторяется снова и снова, суммируя «кафе», «Рамо», «Клод». Мы можем пробить по Google Map, где Ватанси находится, если оно и впрямь существует, это... Французское кафе нас явно зазывает туда, в кафе Рамо, к некому Клоду. Нет, Элли, здесь Google Map бесполезен. Я ведь говорил тебе, что на этом рейсе нет Wi-Fi. В этот момент из-за занавески появилась Пэтти с подносом в руках, с которым она направилась к столику в центре салона. Артур помахал ей рукой, давая понять, что просит ее подойти. Она кивнула, сняла с подноса напитки и закуски и направилась к столику Макгрегора. Да, сэр? Артур протянул ей обе салфетки, свою и Элли. «Взгляните на узор, дорогая». Стюардесса с наигранно удивленным видом принялась рассматривать салфетки. «Вы не находите никаких отличий?» Она с тем же удивленным видом покрутила головой. «Узор», — произнес Артур. «Что на этой?» Он ткнул пальцем свою. «Похоже на вышивку. Маленькие цветочки. Что вас смущает, сэр?» «А теперь внимательно посмотрите на ту, которую вы подложили мисс Бернажу». На щеках Пэтти появились красные пятна, отчетливо выделявшиеся даже на ее смуглой коже. «Похоже на цифры, сэр». «Не похоже, милая, это и есть цифры». Девушка переминалась с ноги на ногу. «Я взяла те, что лежали у нас в отделении для столовых приборов, оказалось, две разные. Извините, сейчас принесу две одинаковые». «Пэтти». Макгрегор начинал сердиться. «Вы хотите сказать, что у вас салфетки двух разных типов?» «Судя по всему, да, сэр». «Тогда будьте любезны, принесите нам еще одну такую же. С цифрами. Не с цветочками». Стюардесса не тронулась с места. «Ну уже», — настаивал Артур. «Неужели это такая сложная задача?» «Ну так несите всю стопку салфеток, будем выбирать парные, или...» «Или...» «Сэр?» — едва слышно прошептала она. «Или сделаем проще. В Атланте нас встречают коллеги из ФБР. Думаю, в их комнате для допросов вы будете более откровенны». «Откуда взялась эта?» «Вот эта салфетка!» По щеке девушки скатилась слеза. «Прошу вас, сэр. Я даже понятия не имею, что означают все эти цифры. Когда в лайнер доставили еду, напитки, приборы и все прочее... Грузчик, которого я никогда прежде не видела, вручил мне эту салфетку, приказал положить в самый низ стопки, а затем в полете при случае положить ее под напиток миссис Бернажу. Он сказал, что знает, что список пассажиров VIP-салона у нас есть». «Но он назвал именно мою фамилию?» Элли приподняла брови. «Он сказал просто мисс Бернажу». «А почему вы решили, что обязаны выполнить его просьбу?» «Потому что это скорее был приказ. Он предупредил, что если я что-то напутаю или сделаю не то, что он велел, то пожалею об этом всерьез. А его лицо, сэр, мэм, ему нельзя было не верить». Сейчас она уже плакала, не вытирая слез. Элли протянула ей свой платочек. «Ну, все в порядке. Пэтти, успокойтесь. Приведите себя в порядок. Мы постараемся разобраться со всем этим без вас». «Ну вот, так-то лучше, дорогая». «Благодарю вас, мэм». И стюардесса исчезла за занавеской. Артур краем глаза заметил, что несколько пассажиров в салоне наблюдали за происходившим, однако никто из них не вмешался. Да и во что было вмешиваться? Мало ли, чем может быть недоволен пассажир, тем более VIP-категории. «Второй звонок», — негромко произнесла Элли. «То есть?» «По телефону нам звонили, чтобы дать понять, что и наш маршрут, и наш рейс им известен. А салфетка...» «И что же салфетка? Что кроется за этим сообщением?» «Вышивка Ариадны. Путеводная нить, подсказка», — она пожала плечами. Артур нахмурился. «Но если это подсказка, то, скорее всего, от тех, кого можно было бы отнести к нашим, условно говоря, сторонникам. И это не радует». «Тебе не нужны сторонники?» «Нет. Однажды нас уже опекали люди, которых мы приняли за сторонников. Вот только оказались они спецкомандой негодяя по имени Отто Рошер. Это раз». «Есть еще и два». «Конечно. Слишком много народу знает, когда, куда и зачем мы летим». С этими словами Макгрегор откинул спинку сиденья и вытянулся на нем. «Я полежу, подумаю. Тебе советую тоже отдохнуть».